Глава 11. «Ага, здоровые такие. Видать, тренированные», — покивал Фима. «Дерутся, как звери». С этими словами он покривился от боли и попытался пошатать передний зуб. «Сразу видно, что подготовленные». «А они русские, это какие? На кого похожи?» — спросил я задумчиво. «Да хрен их знает, но точно не армяне. То ли ингуши, то ли дагестанцы, или...» «Чеченцы?» «Да, может, и чеченцы». «Ай, сука, руку об него вывел». Фима аккуратно потрогал перебинтованные запястья. Врезал одному из них в челюсть, но как-то совсем неудачно. Хорошо, хоть кости до связки целыми остались. Неужто Фима нарвался на чеченов? Говорить об этом наверняка было нельзя. На самом деле дебоширами мог оказаться кто угодно. Может, кто-то из местных диаспор, а может, и залетные. В конце концов, Армавир, по сути своей, очень многонациональный город. Вместе с русскими тут жило много кавказских народностей. Однако преобладали, конечно, армяне. Среди остатков черкесагаев, основавших город, и карабахских армян, переселившихся сюда когда-то, до сих пор шли споры о том, кто из них в действительности дал начало Армавиру. Как ни странно, в общественном сознании армяне побеждали. «Это все, Фима. Ничего еще не можешь о них сказать?» «Могу», — покачал головой Ефим. «У нас с ними сегодня вечером стрелка». «Вот как», — хмыкнул я. «Ну да». Фима как-то замялся, смущенно опустил глаза. «Ты ведь прости, что я тебе тут проблем доставляю. Подрался, вот и...» Он замолчал. «И что?» «И стрелку им назначил». «Ты, значит, назначил?» Вздохнул я. «Угу. Как-то само вырвалось. Когда стали орать про милицию, они тут же отвалили. Вроде как испугались, что ли. Резко поведение свое поменяли. То, казалось, рвать нас будут зубами до конца, а то раз и отпихнули нас. Ну, я и заорал им, мол, зассали. Один из них мне на ломаном русском, мол, кто зассал? Давай один на один драться. А я ему, мол, давай. Завтра, говорит, в 7 вечера на Кубани, где старый мост. Бери с собой, кого хочешь. Всех, говорит, разъебу». «Старый мост на Кубани?» «Так именно там и встречался с чеченами Руслан». «Почему именно там?» «Это вообще совсем не популярное место для стрелок. Но, возможно, не местным людям, которые плохо знают окрестности, проще назначить встречу там, где они уже были и куда знают дорогу». Тогда у меня закрылись определенные сомнения еще по одному вопросу. Руслан рассказывал, что этот Коростелев считает покупателей серьезными людьми, то есть это чеченцы — серьезные люди. Да только у серьезных людей как-то слишком сильно хромает дисциплина, раз уж они позволяют своим подчиненным буянить в городских клубах, да еще и стрелки назначать. Глупо спорить, что чеченцы, с которыми в скором времени придется столкнуться нашим ребятам в Первой Чеченской, этой ужасной войне ошибки, действительно профессионалы. Командный состав у них, как правило, обученный. Это еще советские офицеры с отличным образованием тех времен, но в то же время знающие специфику своего народа. Народа, живущего еще, по сути, старыми, почти родоплеменными нравами. Народа свирепого воина. Если надо, дудаевцы или какие-нибудь басаевцы проявляли железную дисциплину в бою и при организации своих чудовищных терактов, но эти... Приехали, значит, за серьезной поставкой, за оружием, и так дебоширить, так рисковать. И тут на ум приходило несколько выводов. Либо они не те самые чеченцы, а просто какие-то залетные ребята, либо у них некомпетентный командир. Ну, либо это просто какая-то мелкая банда, каких на территории нынешней независимой Ичкерии развелось море. Промышляют такие в основном похищениями за выкуп, наркоторговлей, да воюют за деньги. Конечно, говорить, что мои выводы были однозначно верными, я не мог, слишком мало сведений. «Ну, теперь ехать придется», — растерянно рассмеялся Фима. «Сам знаешь, если отступить...» «Знаю, но ты не поедешь». Узкие от отека глаза Ефима даже расширились от удивления, когда он услышал мои слова. «Как это не поеду?» «Ты себя видел? Еле на ногах стоишь. А драться ты будешь, я так полагаю, одной рукой». «Если надо, буду зубами грызть, ты же меня знаешь», — посерьезнел Ефим. «Знаю, потому ты мне здоровый и нужен, но для других дел, для обороны. Так что у тебя отпуск недельный, восстанавливайся. Но еще раз куда-нибудь влезешь, пеняй на себя, понял?» «Не понял», — мотнул головой Ефим. «Как это вы без меня? Да, понимаю, дурак, в драку полез, но...» «На твоем месте любой из нас в драку полез бы», — признался я. «Я бы тоже не стоял в стороне, если бы там у Эллады кто-то решил подебоширить. Не в этом беда, а в том, что ты побитый. Ребра-то целы?» «Целы. Из серьезного только рука. Ефим показал мне перебинтованное запястье. «Ну вот. Сейчас из тебя боец не получится. Отдыхай. Разрулим как-нибудь сами». «Витя, да я ж так не могу!» — не унимался Ефим. «Ну не могу я, чтобы вы без меня мои ж проблемы разгребали». Я вздохнул. «Фима, вот скажи, если я тебя прошу что-нибудь для меня сделать, что ты делаешь?» Фима снова удивился, как-то замешкался, натужно работая своими медленными мозгами. «Я? Ну, как что? Делаю, что ты просишь». «Верно. Делаешь и не задаешь лишних вопросов. Помогаешь решать мне и наши общие проблемы, и мои личные. Раз так, я отплачу тебе тем же и будем квиты. Так тебя устроит?» «Ты меня больше раз выручал», — буркнул Ефим. «Ничего, жизнь длинная», — я улыбнулся. «Еще сочтемся». «Ну, раз сочтемся, то хорошо», — решился он. «Езжайте, но держите меня в курсе, а то я же места себе не найду». «Будем», — поднял я взгляд к небу, решив, что ни Жене, ни Степанычу не расскажу о сегодняшней стрелке. По крайней мере, пока что. «Будем держать в курсе, Фима». Весь оставшийся день я пытался выяснить хоть что-нибудь про этих нерусских, которые устроили драку в Элладе. И кое-что интересное разузнать мне все же удалось. Домой я вернулся часа в 4. Марина была еще на парах, а я почти тут же взялся за телефон, достал мятую визитку Вадима. Был шанс раскрутить все это дело с боевиками одним ударом, правда, шанс, скажем прямо, небольшой. Теперь то, что вчера в клубе били именно наши чечены, я почти не сомневался. Оставалось самое сложное — убедить Вадима, что это именно они. С первого раза я Вадиму не дозвонился. Трубку не взяли, и я попробовал еще раз через полчаса. Наконец, после долгих гудков, которые, казалось, мне продолжались целую вечность, на том конце ответили. «Алло!» — прозвучал, наконец, знакомый голос разведчика. «Кто это?» Голос звучал удивленно. «Говорит Летов. Привет, Вадим». «Витя? Ты чего звонишь?» «Есть разговор. Кажется, я вышел на чеченов». «Ты? Вышел?» Снова зазвучали в его голосе удивленные нотки. «Ну как?» «Впрочем, неважно. Группа уже на пути в Новороссийск. Трое уехали еще вчера. Я тут остался. Да еще один мой, скажем так, коллега. Заканчивали кое-какие дела, но уже выдвигаемся. Так что слишком поздно, Витя. Ты кончай там свою оперативную работу и живи, как жил». «Вчера в Элладе мой друг подрался с заезжими нерусскими», — начал я, проигнорировав его слова. «Они пытались пройти внутрь, чтобы развлечься, но охранник что-то заподозрил и не пропустил их. Началась драка». «Витя», — вздохнул Вадим, — «это могли быть кто угодно. Мало, что ли, в Армавире нерусских? Я понимаю, у тебя руки горят что-то делать. Понимаю, что ты хочешь как-то обезопасить себя и своих близких от всей этой истории с Мисуховскими и оружием. Но у нас уже другая задача». «Я разговаривал с управляющим, что работал в тот вечер в Элладе», — невозмутимо продолжал я. «Ездил сегодня к нему домой. Даже разбудить человека после смены пришлось». «Витя, говори уже, уже слишком поздно. Все, давай. Связь хоть и казенная, но дорогущая. Да и мне вести машину надо». «Они приехали в Элладу на Nissan Patrol», — проговорил я, — «на джипе, который видел Руслан при первой встрече. Управляющий видел, как они садятся в машину и уезжают». «Ниссан?» — мрачно повторил Вадим. «Ты пойми, если я даже попытаюсь развернуть группу, уже слишком поздно, Витя. Да и Тургулаева не остановить. Ты же разговаривал с ним и не смог переубедить. А я вообще у него в подчинении сейчас нахожусь. Он отдает приказ, я исполняю. Ну вот, приказ такой — добраться до Новороссийска». «У нас с ними сегодня стрелка», — продолжал я. 7 часов вечера, побережье Кубани у разрушенного Царского моста. Я туда поеду. Если у вас ничего не получится в Новороссийске, вы знаете, где начать искать». «Когда? Сегодня?» — засуетился Вадим. «Ты, Витя, если это чечены, они церемониться с вами не будут. Не делай глупостей». «Пока, Вадим», — проговорил я и положил трубку. Потом я пошел в комнату, достал наган, проверил барабан. Осталось 4 патрона, а дополнительных больше не было. Недолго думая, я заглянул в шкаф, отодвинул Маринины вещи, висящие на вешалке. Там в глубине стоял сейф с ружьем, что подарил мне Женя. Там же хранилась и пачка патронов к нему. Ружье я зарегистрировать так и не успел. Не было времени. И теперь это обстоятельство было мне на руку. «Извини, Женя, но, кажется, придется твою пушку подправить». Я открыл сейф, взял ружье и положил в чехол. Вернулся к телефону. «Алло, Степаныч, ты дома?» — спросил я, когда он взял трубку. «Привет, Витя! Что случилось?» — понял он по голосу. Тогда я вкратце рассказал ему все. И про чеченцев, и про сделку с оружием, и про мои отношения с сотрудниками РУОПа. «Почему ты молчал раньше?» — мрачно спросил он. «Не хотел вас втягивать. Думал, раз там работает группа, они справятся сами, по моим наводкам. Но с ними, как ты слышал, не вышло». «Как Ефим?» «Нормально. Ничего серьезного. До свадьбы заживет». «Женя звонил?» «Нет пока что. Степаныч, дело серьезное. Нужна поддержка, причем хорошая. Просто ветеранами тут не обойтись. Нужен кто-то посерьезнее». «Понимаю», — Степаныч вздохнул. «Есть у меня один друг в ОМОНе, майор. Может, смогу попросить его помочь. Но хрен знает, как он отнесется к такому предприятию. Вдруг откажет». «Если откажет, позвони мне, я все отменю», — солгал я. «Разумно. Одним и тут не сдюжим, да и проблем меньше у меня будет», — повеселел он голосом. «Ты ж знаешь, что мы с Томой съехались. Не хотелось бы ей брехать о том, куда я на самом деле еду». «Понимаю. Ладно, Степаныч, давай, жду звонка. Кстати, подожди». «Чего ты, Витя?» «Одолжи мне ножовку по металлу. Тут для дела нужна. Сможешь?» Я аккуратно сломал веточку, которая мешала наблюдать за пляжем. Как я и думал, они приехали намного раньше назначенных 7 вечера. Правда, я тоже приехал раньше. Степаныч не смог договориться с ОМОНом о поддержке, и я сказал ему, что все отменяется. Однако сам решил не сидеть, сложа руки. Приехав в 5 вечера в район лесхоза, я оставил машину далеко наверху, сам же стал спускаться к реке. Правда, я пошел не тропами, ведущими к ней, а пологим, поросшим лесом склоном, нависшим над всем гравийным пляжем. Это была еще та задачка, но я справился. Около получаса мне понадобилось, чтобы найти подходящую позицию для наблюдения. Сейчас я должен был убедиться, что наши не русские, именно те самые чеченцы, с которыми у Коростелева был договор на продажу оружия. Возможно, я смогу разузнать еще что-нибудь о них, но не факт. Разместившись в кустах, я поудобнее уложил свой обрез, который сделал из Жениного ружья. Он мешал комфортно засесть на склоне. Потом достал бинокль, купленный мной сегодня в охотничьем магазине, и какую-то китайскую мыльницу, наспех приобретенную на рынке. Стал наблюдать. Nissan Patrol, блестя своей обшивкой цвета металлик, медленно скатился по наклонной дороге, заехал на гранитный берег. Оттуда вышли двое мужчин, одетые в спортивное. Они были высокими, крепкими и бородатыми. Однако они были не одни. «Вот суки!» — пробурчал я себе под нос, подстраивая четкость бинокля. Задние пассажирские двери большой машины распахнулись, и оттуда вышли еще трое. Эти были одеты в камуфляж цвета хаки. Я видел, как они перекинулись несколькими словами с теми, что носили спортивное, а потом открыли багажник, стали доставать оттуда и натягивать на себя бронежилеты. «Вынимать автоматы». «Это не значит, на стрелке так ездят», — прошептал я и отложил бинокль. Вооружившись мыльницей, я попытался взять их в кадр. Расстояние было большим, и оставалось только надеяться, что на фото можно будет что-то разобрать, хотя узнаваемая машина точно отпечатается на пленке. Да и вооруженных людей можно будет различить. Опасность была серьезной. Вспышка на камере не отключалась, и меня могли просто спалить по отблеску. Однако я решился. Стиснув зубы, нажал спуск. Блеснуло, но, кажется, никто из боевиков не увидел света вспышки. Примкнув рожки с патронами, троица направилась в ближайший овраг, откуда добывали гравий и залегла на самом дне. Затаились. Двое в спортивном остались стоять у машины. Значит, они готовили Фиме западню. Если приедет на берег какая-нибудь чужая тачка... Они обстреляли бы ее из боевого оружия, убили всех, кто был внутри, а выживших, возможно, попытались бы схватить, чтобы получить выкуп. Да. Сделав снимок, я торопливо перемотал пленку. Сфотографировал их снова уже сидящими в яме. Перемотал, щелкнул машину, перемотал, потом повесил аппарат на руку, за шлейку, снова принялся наблюдать в бинокль. Я попытался прочесть номер на машине. Однако с расстояния метров в 250 рассмотреть цифры я, конечно же, не мог. Правда, мог сделать другой вывод. Те двое, что остались стоять у патрола, явно были моложе остальных. Сказать точно было нельзя, но не старше 20-25 лет. Вооруженные же точно взрослые мужики. Вел троих лысый мужчина с короткой черной бородой. Он же раздавал остальным приказы. Это были точно они, чеченские боевики. Да. Ошибка Тургулаева была сейчас очевидна, но ничего поделать было уже нельзя. Я глянул на свою Монтану. Времени было уже 6. Боевики же просто ждали. Вооруженные сидели на дне котлована, остальные болтали у машины. Я решил дождаться, пока они уедут. Если попытаюсь уйти и попадусь, вряд ли останусь живым. Риск был слишком велик. Мой обрез, скорее всего, не выручит меня. Это было больше оружием мести, чтобы забрать с собой кого-нибудь из них, если меня обнаружат. Если же уйду, проявлю снимки и попытаюсь убедить местные органы в том, что рядом с городом появились боевики и хотят купить оружие здесь. Я снова щелкнул камерой, но теперь напрягся. Один из парней, которые опирались о крыло патрола, выпрямился. Стал пристально смотреть в мою сторону. Что-то быстро проговорил своему дружку. Глянув время, он торопливо пошел к яме, где залегли его подельники. «Так», — я спрятал бинокль в сумку. «Видимо, отсидеться не выйдет». Отправив туда же фотоаппарат, я взял с земли обрез, бросив взгляд на боевиков. Их командир показался из котлована по пояс, что-то обсуждал с парнем. Последний активно жестикулировал и указывал рукой в мою сторону. Когда остальные стали подниматься из ямы, я принялся уходить, пробираясь сквозь заросли вверх по склону. Был велик шанс, что они тоже полезут сюда искать меня. Аккуратно, но быстро следуя выше и выше, я услышал звук автомобильного двигателя. В первое мгновение мне показалось, что они завели патрол и сматываются сами. Однако, когда с берега раздались щелчки выстрелов, я замер, обернулся. По кому-то, но не по мне, работали автоматы, снабженные глушителями. Решившись, я вернулся чуть пониже. Продрался сквозь заросли, чтобы увидеть берег. «Вот сука!» — прохрипел я, переводя дыхание после подъема. Они обстреливали уже знакомые мне «Жигули». Машина, взявшаяся у реки, непонятно откуда, замерла на гальке. Боевики, поднявшиеся из котлована, вели по ней огонь очередями. Те, кто остался у патрола, разряжали в машину пистолеты. Пятерка тряслась, оседала на пробитых колесах, всюду летели брызги стекол. Защитившись ей, словно амбразурой, у распахнутой водительской двери сидел, прижавшись к кузову, человек. Я торопливо переместил свою спортивную сумку, паленку «Адидас» со спины на живот, достал бинокль, стал смотреть. «Мля», — вырвался я, — «Вадим, откуда ты, сука, тут взялся?»